Я слушала ровный голос Лемешевой. Докладывала она хорошо, коротко и четко. Ничего лишнего не сказано, ничего важного не упущено. И смотрела на фотографию, что висела над рабочим столом. Старая-престарая, ей 140 лет, она сделана еще коллоидальным способом. Когда-то шеф мне подробно объяснял различия между сухим и мокрым методами. На фотографии Завулон в старомодной одежде оксфордского студента на фоне башни колледжа Крайстчёрч. Это подлинник, работа Льюиса Кэрролла. И шеф как-то заметил, что очень трудно было уговорить этого чопорного поэтического сухаря потратить время не на маленькую девочку, а на собственного студента. Но фотография очень удачная. Наверное, Кэрролл и впрямь был мастером. Завулон на ней серьезен, но в глазах живет тихая ирония. И еще он кажется гораздо моложе. Хотя что для него 150 лет? «Донникова?» Я посмотрела на Лемешеву и кивнула. «Совершенно согласна. Если целью нашей миссии было непременное освобождение задержанной, то образование круга силы и угроза жертвоприношения являлись наилучшим решением». Помолчав, я скептически добавила. «Конечно, если эта дура стоила таких усилий». «Алиса!» — в голосе Лемешевой зазвенел металл. «Как ты смеешь обсуждать приказы руководства?» «Шеф, приношу извинения за Алису, она переволновалась и несколько не в себе». «Разумеется», — сказал Завулон. «Алиса фактически обеспечила успех операции, пожертвовала всей своей силой. Неудивительно, что ей хочется задавать вопросы». Я вскинула голову. Завулон был очень серьезен. Ни тени насмешки или иронии. «Но», — начала Лемешева, — «кто-то только что говорил о субординации», — прервал ее Завулон. «Помолчите». Лемешева осеклась. Завулон поднялся из-за стола. Неторопливо подошел ко мне. Я, не отрываясь, смотрела на него, но вставать не стала. «Та дура», — сказал Завулон, — «не стоило таких усилий». «Разумеется. А вот сама операция против ночного дозора была крайне важна. И все ваши боевые раны вполне оправданы. Мне словно шило в одно место вставили». «Спасибо, Завулон», — ответила я. «Мне будет легче прожить все эти годы, зная, что я выкладывалась не зря». «Какие годы, Алиса?» — спросил Завулон. «Странное дело. Мы целый год вообще не разговаривали. Я даже приказов от него лично не получала. А вот сейчас он заговорил, и в груди снова холодный колючий комок. Лекарь сказал, что я восстановлюсь очень нескоро». Завулон усмехнулся. И вдруг протянул руку. И потрепал меня по щеке. Ласково и так знакомо. «Мало ли что сказал лекарь», — миролюбиво произнес Завулон. «У лекаря свое мнение, а у меня свое». Он убрал руку, и я с трудом удержалась, чтобы не потянуться щекой за ней следом. Думаю, никто не спорит, что Алиса Донникова в значительной мере обеспечила успех сегодняшней операции, — спросил Завулон. «Ага, хотела бы я посмотреть на того, кто возразит». Лишь Лемешева осторожно добавила: «Мы все приложили значительные усилия». «По вашему состоянию легко понять, кто и что приложил». Завулон вернулся к столу. Но садиться не стал, лишь облокотился о столешницу и замер, глядя на меня. Кажется, он внимательно меня прощупывал сквозь сумрак. Но я не могла этого ощутить. «Все согласны, что дневной дозор должен помочь Алисе?» — осведомился Завулон. В глазах Лемешевой появилась ярость. Когда-то старая ведьма и сама была подругой Завулона. Поэтому она ненавидела меня, когда я была в фаворе. Поэтому сменила гнев на милость, едва шеф от меня отвернулся. «Если речь идет о помощи, — начала она, — то Карл Львович провел хорошую параллель. Мы готовы поделиться с Алисой силой, но это все равно, что давать умирающему кусок сала вместо бульончика. Впрочем, я готова попробовать». Завулон повернул голову, и Лемешева заткнулась. «Нужен бульончик. Будет бульончик», — очень мирным голосом сказал он. «Все свободны». Первыми повскакивали братья-вампиры, потом повставали ведьмы. Я тоже зашарил ногами в поисках босоножек. «Алиса, останься, если не сложно», — попросил Завулон. Глаза Лемешевой вспыхнули и погасли. Она поняла то, во что я все еще боялась поверить. Через несколько мгновений мы с Завулоном остались одни, молча глядя друг на друга. Горло пересохло, язык отказывался повиноваться. «Нет, не может такого быть. Не стоит даже обманываться». «Как ты, Аля?» — спросил Завулон. «Али меня зовет только мама». И Завулон раньше звал. «Как выжатый лимон», — сказала я. «Скажи, я и впрямь страшная дура. Истратила себя на никому не нужную работу». «Ты умница, Аля», — сказал Завулон. И улыбнулся, так же, как раньше, совсем так же. «Но я теперь...» Я замолчала, потому что Завулон шагнул ко мне, и слова стали не нужны. Я даже встать с кресла не смогла. Обхватила его за ноги, обняла, прижалась и разревелась. «Сегодня ты положил начало одной из лучших наших операций», — сказал Завулон. Его рука трепала мне волосы, но все-таки казалось, что он сейчас далеко-далеко. Конечно, такой маг, как он, никогда не может позволить себе расслабиться. На нем весь дневной дозор Москвы и области. На нем судьбы простых темных, живущих мирной и спокойной жизнью. Ему приходится бороться с интригами светлых, уделять внимание людям. «Алиса, после твоей глупой выходки с призмой силы, я решил, что вряд ли ты заслуживаешь моего внимания». «Завулон, я была самонадеянной дурой», — прошептала я, глотая слезы. «Прости, я подвела тебя». «Сегодня ты полностью реабилитировалась». Одним движением Завулон поднял меня с кресла. Я привстала на цыпочки, иначе пришлось бы болтаться в его руках, и почему-то вспомнила, как меня это поразило в первый раз. Чудовищная сила его худощавого тела. Даже когда он в человеческом обличии. «Алиса, я тобой доволен», — он улыбнулся. «И не переживай, что выложилось. У нас еще есть кое-какие резервы. Вроде права на жертвоприношение», — я попыталась улыбнуться. «Да», — Завулон кивнул. «Поедешь в отпуск. Сегодня же. Вернешься лучше, чем была». У меня предательски задрожали губы. «Ну что такое, реву, как истеричка. Тушь, небось, вся потекла». Силы ни капельки не осталось. «Хочу тебя», — прошептала я. «Завулон, мне было так одиноко». Он мягко отстранил мои руки. «Потом, Аля, когда ты вернешься». «Иначе это будет...» Завулон улыбнулся. «Использованием служебного положения в личных целях». «Да кто посмеет тебе такое сказать?» Завулон долго смотрел мне в глаза. «Найдутся, Аля». Прошлый год был очень тяжелым для дозора, и многие не прочь увидеть меня униженным. «Тогда не надо», — быстро сказала я. «Не надо рисковать, восстановлюсь сама потихоньку». «Надо. Не беспокойся, девочка моя». Меня все перевернуло от его голоса, от спокойной, уверенной силы. «Но зачем ты так рискуешь ради меня?» — прошептала я, не ожидая ответа. Но Завулон все-таки ответил. «Потому что любовь — это тоже сила. Большая сила. И ею не стоит пренебрегать».